Послесловие. Биографические отблески. В целом роман – художественный вымысел, но отчасти построен на истории моей семьи. Отец мой сбежал из гитлеровской Германии. Урожденный Людвиг Эренберг, он появился на свет в семье светских евреев. В 1939 году вместе с родителями Евой и Виктором и старшим братом Готфридом отец через Чехословакию приехал в Англию. Сердечность отдельных людей и содействие маленького благотворительного общества в 1933 году, учрежденного британскими учеными, помогли его семье выжить. Это общество существует поныне и называется «Совет помощи ученым-беженцам». В 1943 году Готфрид вступил в британскую армию. Как и Отто Штенгелю, ему рекомендовали англизировать свое имя на случай немецкого плена. Он стал Джеффри Элтоном, а мой отец последовал его примеру и превратился в Льюиса Элтона. Мой дед и бабушка, в 70-х годах почившие в Лондоне, до самой смерти оставались Эренбергами. У Готфрида и Людвига был кузен Хайнц. Как одного из братьев в моем романе, Хайнца, в терминологии нацистов чистокровного арийца, усыновили Пауль и Клара Эренберги. Они бежали из Германии, но Хайнц решил остаться и хозяйствовать на ферме, купленной ему приемными родителями. Вскоре его, как и близнеца Штенгеля в романе, призвали в вермахт, и в 1940 году он оказался на берегу Ла-Манша, в частях, готовившихся к вторжению на Британские острова. Позже Хайнц воевал в Италии. После войны выяснилось, что он и Джеффри были совсем рядом, только по разные стороны линии фронта. Подобно персонажам романа, отец мой и дядя на себе испытали школьную сегрегацию, их тоже оскорбляли учителя-нацисты, они тоже видели растерянность так называемых метисов. Лучший друг отца, сам наполовину еврей, отважно предпочел сидеть вместе с евреями. В романе дед Пауля и Отто на Первой мировой войне заслужил Железный крест. Мой дед Виктор тоже служил в кайзеровской армии и в 1914 году удостоился Железного креста. Всю войну он провел в окопах. Мои дети хранят осколки шрапнели, которые в 1917 вынули из дедовой ноги. Как и вымышленные тауберы, дед с бабушкой очень любили свою родину и считали себя немцами, евреями. Когда семья эмигрировала в Англию, дед тайком провез свой железный крест. В 1940 году бабушка обнаружила его и закопала на задворках пансиона, где они жили. По всей видимости, там награда благополучно сгнила. Как и Отто Штенгель, дядя Джеффри закончил войну переводчиком армейской разведки. Он дослужился до чина сержанта и на всю жизнь сохранил большую симпатию к британской армии. В семье говорили, что армия сделала из него истинного англичанина. В 1989-м дядя Джеффри увидел мой телевизионный ситком «Черная гадюка идет вперед» и сперва очень расстроился, посчитав его насмешкой над армией, но позже решил, что сатира зиждется на глубоком почтении к военным. Отцовой семье повезло, многим родичам удалось избежать Холокоста. Однако не всем. Например, Лизбет, любимая бабушкина сестра, погибла, как и литературный персонаж Фрида. В 1941-м она добровольно вызвалась сопровождать еврейских детей, которых вывозили на восток. В Литве Лизбет и ее маленьких подопечных тотчас расстреляли. К сожалению, в романе не нашлось места для одного жизненного эпизода с участием дяди Хайнца и моей умиравшей прабабушки. В октябре 1941-го она еще жила в своем родном Касселе, где местные власти затеяли финальную облаву на евреев. В военной форме Хайнц явился в отделение гестапо и потребовал, чтобы старухи дали умереть в своей постели. «Оставьте старую еврейку в покое», — сказал он. Видимо, к его словам прислушались, поскольку Эмилия Эренберг вскоре умерла в своей постели. Прабабушка избегла кошмара транспортировки в лагерь смерти, куда евреев доставляли в вагонах для скота, однако увидела, как страна, где в 1859 году она появилась на свет, погружается в невиданное безумие и дикость. Как и Вольфганг Штенгель, кое-кто из нашей родни еще до Холокоста изведал концлагерь 30-х годов. Другой брат моего деда, Ганс, в студенчестве сменил веру и стал христианским пастором. Его отправили в лагерь Заксенхаузен, где также сидел его добрый друг, преподобный Мартин Нимелер, известный антифашист, автор стихотворения «Когда они пришли». Примечание. Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимелер, 1892-1984 годы, протестантский богослов, пастор протестантской евангелической церкви, один из самых известных в Германии противников нацизма, президент Всемирного совета церквей, лауреат Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами, 1967 год. Широко известно его стихотворение «Когда они пришли», переведенное на многие языки. «Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами. Я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями. Я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями. Я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать». Конец примечания. В конце концов, Ганса выпустили, чему в немалой степени способствовал епископ Чичерский. В Англии Ганса поместили в лагерь для интернированных. Но он, как и близнец в романе, не роптал. После войны дядя Ганс вернулся в Германию, намереваясь продолжать служение Господу, а отец и его семья остались в Англии, благодарные этой великой стране за приют и открытые возможности. Приехав нищими беженцами, они в конечном счете преуспели и сделали карьеру. Отец и дядя женились на англичанках, оба стали университетскими преподавателями. Отец возглавлял кафедры, в 2005 году был удостоен награды за профессиональные достижения. Дядя стал профессором-историком в Кембридже, вел курс английской конституционной истории. В 1986 году за научный вклад ему было пожаловано рыцарское звание. В 1994 году Джеффри умер, а отец мой и дядя Хайнц еще живы. Они переписываются и как раз недавно встречались. С моей женой, австралийкой Софи, дядя Хайнц познакомился на похоронах Джеффри. Подобные связи преодолевают время, расстояние и историю. Я много раз бывал в Германии, где время от времени идут мои пьесы, и сам я поставил мюзикл «We'll Rock You». Там я обрел верных друзей, с родиной моего отца связывают только счастливые воспоминания. Бен Элтон, май 2012 года. Конец книги. Июнь 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.